Глава 6. А в это время в Афинах. «Я не знаю, кто я теперь», — робко проговорила Алиса. «Я знаю только, кем я была, когда встала сегодня утром. С тех пор я изменялась очень много раз». Льюис Кэрролл. В палате 34 центральной клиники Афин лежало тело мужчины 36 лет. Левая рука и плечо были покрыты гипсом. Все тело и голова плотно забинтованы. Вот уже пару дней это тело безжизненно лежало на больничной койке, имея все физиологические признаки жизни — пульс, температуру, но не имея при этом никаких признаков самой жизни. Это было тело Тео. К вечеру каждого дня к этому телу приходила молодая женщина, примерно такого же возраста, сидела пару часов рядом, плакала, а затем уходила. Дважды за это время приходила пожилая женщина, тоже плакала возле тела и затем уходила. Но само тело было одинаково равнодушно к обеим посетительницам. Единственным его отличием от овоща на полке магазина были пульс, нормальное кровяное давление и температура выше окружающей среды. Сегодня, как обычно, молодая женщина снова зашла в палату и присела на стул возле койки. Примерно минут через 10 послышался шорох. Тело открыло глаза и попробовало пошевелить головой. Елена вскочила и воскликнула: «Тео! Слава Богу!» Но тот, кого она назвала Тео, ее энтузиазма явно не разделял. Его лицо было наполнено ужасом. Он смотрел на свое белое облачение, на разное оборудование вокруг, капельницы, и все это только увеличивало его ужас. Елена в слезах безумолку что-то говорила, держа его за руку. Она спрашивала, что у него болит, как он себя чувствует, но это были риторические вопросы, не требующие ответа, так как сразу после этого она продолжала рассказывать, как за него переживала и как он мог так бездумно поступить, ведь он уже не подросток и должен понимать последствия своих глупых поступков, и что ему пора остепениться, и, может быть, сейчас он, наконец, возьмется за ум. Но тот, кому она все это говорила, не понимал решительно ничего. Ни того, что ему твердила эта странная незнакомая женщина, ни того, что он видел вокруг себя. Это был Алкей. Вернее, его сознание в тучном и хорошо изношенном физическом теле Теодора. «Кто это? Я в Аиде, и это Персефона? Вряд ли бы Персефона так обо мне пеклась. Боги наказали меня за мой дурной поступок и заковали в эти белые латы. Но почему тут не темно и сыро, а светло и приятно? Разве у богов тоже есть кровати?» Все, что он видел вокруг себя, удивительные и незнакомые предметы и материалы, из которых были изготовлены окружающие предметы, светящиеся дощечки белого цвета, на которых причудливо сами рисовались светящиеся разноцветные линии и показывались какие-то символы и буквы, причудливые прозрачные сосуды и тонкие прозрачные гибкие трубки, из которых и по которым что-то текло прямо в его тело, все это могло быть только чудесами, созданными богами, так думал Алкей. Хотя женщина и не была похожа на богиню. Ну, по крайней мере, как он себе представлял богинь. Хотя одежда у нее была очень странная. Дверь в палату открылась, и вошла еще одна женщина, моложе первой. Вся в зеленой одежде, в зеленых брюках и в странном круглом головном уборе. Новая женщина казалась очень радостной. Назвала Алкея больным и поздравила с возвращением. Алкей вспомнил, что человек рождается из земли, и в нее же потом и возвращается. «Точно. Я в Аиде», — подумал он. «Но тогда почему тут светло, не страшно, а даже приятно? Я так и знал, что все сказки про страшный Аид были враньем нашей знати. Наша власть и наши жрецы все знали и всегда нас обманывали, чтобы заставить делать то, что они хотят. А мы, простой народ, им наивно верили, как глупцы. Но почему та первая женщина называет меня Тео, а не моим настоящим именем? А может быть, они меня с кем-то перепутали, и я вместо него случайно попал сюда, а не в Аид? Тогда, наверное, пока рано обвинять наших правителей. Нужно еще немного разобраться». Алкея не говорил ни слова, а только смотрел и кивал, когда его о чем-то спрашивали. Женщина в зеленом куда-то ушла и вернулась с небольшой плоской дощечкой со слегка поднятыми закругленными краями. На этой дощечке стоял небольшой и прямой стеклянный кувшин без ручки, видимо, с водой, и небольшая тарелка с какой-то светлой жижей, похожей на похлебку из овса. Рядом с тарелкой лежал миниатюрный белый черпак из странного и невероятно легкого материала. Кроме этого, на дощечке стоял небольшой белый цилиндр, на котором странным образом и очень реалистично были нарисованы клубника и сливки. И сделан этот цилиндр был из чудного, также чрезвычайно легкого белого материала. Эта женщина взяла мини-черпак, зачерпнула им похлебку и вывалила ее прямо Алкею в рот. Алкей попробовал похлебку, ему вполне понравилось. Он с удовольствием поел. Да, все это никак не было похоже ни на один рассказ об Аиде, который он слышал. Алкей не представлял, что ему делать и как себя вести. Если он попал к богам и вдруг скажет им, что думает, будто он сейчас в Аиде, этим он, несомненно, сильно бы их разгневал. А если он в Аиде, то как только что-нибудь скажет, то тут же может быть жестоко наказан или вообще сослан на вечные муки. Алкей нашел компромисс. Он решил, что пока не разберется, где он и что с ним, будет только молчать и кивать. Спустя какое-то время первая женщина, называвшая его Тео, ушла. Какие у нее странные и возмутительные одежды. Какая совершенно бесстыжая женщина. Никогда не видел, чтобы одежда так плотно облегала тело, особенно обе ноги. Но, наверное, так и положено одеваться богам, — подумал Алкей. Думать, что он у богов, ему явно нравилось больше, чем считать, будто он в подземном царстве Аида. На стене его комнаты висела еще одна большая, широкая и плоская черная доска. Зашла вторая женщина в белой одежде, взяла в руки какой-то узкий, длинный черный предмет, похожий на рукоятку от меча, но без самого меча, а только одна рукоятка, с белыми крошечными символами. Нажала на маленький красный круг, и вдруг в этой плоской доске показался человек, который что-то рассказывал. Эта дощечка — окно, которое само открылось, но оттуда нет ни ветра, ни запаха, — раздумывал Алкей. Вот оно, истинное чудо. А в это время в окне мелькали какие-то дивные пейзажи, картины и надписи, и появилась новая женщина, одетая в странное синее платье. Она начала рассказывать что-то про Древнюю Грецию, говорила о Дельфах, о храме Аполлону и о Пифии, но тут она сказала страшное. Это страшный Алкей не мог себе даже представить. Эта женщина сказала, что, согласно мифам, Пифия жила 2500 лет назад. После этого женщина показала какие-то развалины и сказала, что это развалины храма Аполлона. Алкей был от рождения совсем не глуп, а скорее даже сообразителен, и в его голове начал сходиться весь пазл. Он не в Аиде, он в Греции, он сейчас на 2500 лет позже, чем был в момент прыжка со скалы. Алкей понял, что его принимают за кого-то другого. Это значит, что если они поймут, что он не тот, а кто-то другой, то так относиться к нему, скорее всего, перестанут. Но эта версия одинаково вероятна с той, что он все-таки у богов. «О боги, что же мне делать?» — в панике думал Алкей. «Я же ничего не знаю о том, за кого они меня принимают, кроме нового имени Тео. И какое совершенно странное имя! Его родителей тут нет, мама и брат также, скорее всего, уже давно закопаны где-то очень глубоко. Что же делать?» И Алкей решил, что самым разумным будет говорить всем, что он ничего не помнит. Он вспомнил, что где-то слышал, как иногда у человека пропадает память, и бывает, она снова к нему возвращается. Если эти люди ему поверят, то начнут его учить тому, что он забыл, и таким образом он всему научится, и никто ни о чем не догадается. «А если появится настоящий Тео?» — вдруг подумал Алкей. «А как он появится, если я живу в нем?» «Да и в любом случае, когда появятся проблемы, тогда и будем их решать по мере поступления. А пока я потерял память». Мышление Алкея начинало судорожно работать в режиме максимальной эффективности. Чувство самосохранения помогало, как могло. Он начал осматриваться. В окне ничего не было видно, Наверное, оно расположено на возвышенности. Чем больше Алкей изучал окружающую его обстановку, тем больше ему все это нравилось. Очень мягкая кровать. Он никогда такую раньше не встречал. Какие-то светлые предметы на потолке и в стенах, которые сами излучали много света, и этот свет ничего вокруг себя не сжигал, и в него никто не подбрасывал никаких веток. Теплая и вкусная еда, удивительные дощечки, которые сами показывают картинки и издают звуки. Это слишком похоже на рай, и у Алкея сейчас не было никаких причин не верить тому, что он видит. А где на самом деле находится этот рай, в котором он сейчас, у богов или в далеком будущем, не так уж и важно, решил он для себя. Теперь у него одна задача — побыстрее самому всему учиться, чтобы максимально быстро и гармонично вписаться в этот дивный новый мир, и чтобы, не дай бог, на него не разгневались местные обитатели и не наказали за обман. И Алкей начал с жадностью изучать все, что его окружало. Трудно представить себе более мотивированного к учебе человека, чем сейчас был Алкей.